Глава 7. Диара. Диара беспокоилась. Лютер не появлялся в их домике уже сутки с тех пор, как они вернулись с кладбища. Ничего ужасного в этом в принципе не было. Некромант не пропускал занятия, ведь шли выходные. Однако девушка не помнила, чтобы Лютер хоть раз не возвращался так долго. Ей хотелось бы не думать о нем, хотелось бы убедить себя, что самый высокомерный индюк Мертвой Академии не нуждается в ее переживаниях. Но не удавалось. Она вспоминала, как изменилось его лицо после того, как стало известно о смерти Майлы. Лютер был не просто удивлен или расстроен, его словно выбросило из жизни. Он перестал быть похожим на самого себя. Диара знала, что его мучает чувство вины, и хотела помочь, она даже забыла на время о своих планах. Ведь она ждала этих выходных, чтобы снова попробовать спуститься в подвалы Цианида к телу мертвой богини. А в результате все пропустила в ожидании возвращения своего наглого соседа. Впрочем, то время, что его не было, все же не пропало зря. Диара искала информацию о вампирьей крови. Ей нужно было понять, зачем она Лютеру, ради чего он подвергал собственную жизнь опасности. И кое-что нашлось. В академической библиотеке в разделе «Виды нежити» она нашла одну новенькую книжку. Это были научные изыскания о вампирах под авторством какого-то высшего некроманта. К сожалению, книжка оказалась довольно маленькой и обрывалась на середине главы «Сексуальные девиации кровопийц». В этой главе повествовалось о том, что, судя по всему, вампиры сохранили еще одну особенность, оставшуюся им после жизни – желание спариваться. Вот только остается непонятным, с какой целью тьма сохранила им эту функцию, насколько она успешна и какие объекты для спаривания предпочитают вампиры. Я, Петтенс Варвилл, намереваюсь поставить эксперимент. Долгое время я наблюдаю за одной высшей вампиршей и склонен предполагать, что у меня получится войти с ней в контакт. Я ко всему подготовился и уверен, что эта встреча поможет мне узнать много нового о вампирах и открыть миру их истинную сущность. Далее текст заканчивался, а в самом низу стояла приписка. Автор этой книги – высший некромант Петтенс Варвилл, трагически погиб на своем последнем задании, так и не узнав того, что хотел. Но мы благодарим его за ту бесценную информацию, что он успел раздобыть. Диара передернула плечами, вспоминая похотливую вампиршу с кладбища и представляя, к чему именно готовился Петтенс. Похоже, его последнее свидание прошло не слишком-то успешно. Девушка быстро закрыла последнюю главу и пролистала до той, которая называлась «Особенности вампирьей крови». Оказалось, что Петтенс действительно успел узнать много интересного об этом типе нежити, прежде чем ему пришло в голову исследовать их либидо. И вот что он написал. «О крови вампиров известно очень мало, поскольку требуется большая сила и сноровка, чтобы поймать такого опасного и сильного противника». Кроме того, убитый вампир довольно быстро разлагается, сгорает или превращается в прах, в зависимости от того, каким путем наступила его смерть. Таким образом, на изучение особенностей крови остается очень мало времени. Однако мне удалось поставить на себе несколько опытов. На своем веку я убил несколько низших вампиров, и каждый раз, чтобы не терять драгоценную субстанцию, принимал ее внутрь, имея возможность оценить действие крови на себе». И вот какие выводы мне удалось сделать. Во-первых, эффект от употребления может меняться от особи к особи. Во-вторых, сила воздействия будет разниться в зависимости от возраста используемого упыря. Например, несколько капель крови молодой вампирши, переродившейся, насколько я мог судить, не позже года назад, перед тем, как наступила ее окончательная смерть, сильно повысила мои способности управлять тьмой. Правда, длительность способностей ограничивалась всего одним часом. В другом опыте кровь вампира, который успел прожить после смерти не менее 10 лет, неожиданно привела к моему обмороку, в течение которого я вспомнил собственный день рождения, причем в воспоминаниях мне исполнилось 3 года. После этого в памяти промелькнуло еще несколько событий, пока я окончательно не пришел в себя. Полагаю, что есть и другие скрытые особенности, таящиеся в вампирьей крови. Но мне они пока неизвестны. Кроме того, я склонен считать, что кровь высших и вовсе может дать совершенно непредвиденный результат. Но, к сожалению, провести необходимый эксперимент мне пока не удалось. Ввиду невероятной силы и скорости высших вампиров, поймать и убить их почти невозможно. Девушка захлопнула книгу и резко выдохнула. «Понятно», — протянула она и почувствовала, как в груди тоскливо кольнуло. Лютер потерял память. Он не помнил ничего из того, что случилось после какого-то события, когда его чуть не убила стая голодной нежити. Эту историю Диара с удовольствием бы послушала, но, увы, Лютер не торопился рассказывать. К сожалению, их двоих сложно было назвать друзьями. Однако Диара вдруг почувствовала, что прекрасно понимает парня. Если бы она не знала своего прошлого, то тоже была бы готова пойти на что угодно, лишь бы его вернуть. Найти вампира и уговорить его поделиться кровью? Пф, что может быть проще? Проще и глупее. План как раз для таких, как они оба. Лютер хотел встретиться с высшим вампиром, а Диара пыталась пробраться к запретному артефакту мертвых. Лютер хотел отдать вампирше свою кровь взамен на ее. А Диара заключила с вампиром договор, скрепленный магической печатью. Абсолютно идиотские поступки, которые Диара понимала и оправдывала. Ни он, ни она просто не могли поступить иначе. Чтобы убедиться в собственной правоте, Диара вернулась в библиотеку. Отдавая книгу, она спросила почтенную старую библиотекаршу о том, кто последним брал почитать этот том. Женщина пошуршала журналом и охотно ответила. «Вообще, эту книгу редко берут. В основном магиане предпочитают учиться не по личным записям магистров, а по профессиональным учебным хрестоматиям, в которых все давно классифицировано и разжевано. Так, давайте посмотрим», — пробубнила она, облизывая палец и листая страницы. «Ну вот, Лютер Рейвел, магиан 5-го курса факультета боевой некромантии». Диара задержала дыхание и кивнула. «Спасибо», — ответила сбивчиво и вышла прочь. Все совпадало. Лютер брал книгу год назад, когда оканчивал 5-й курс. Наверное, тогда в его голове и появился план, как вернуть память. И все эти месяцы он пытался составить грамотное заклятие по вызову высшего вампира. Мало кому удалось бы это сделать. Не хватило бы сил, терпения, опыта. Ведь такой магии прежде не существовало. Но Лютеру все удалось. И вот в последний момент из-за нее, Диары, он потерял то, к чему шел так долго. Девушка скривила губы, идя по пустующим коридорам академии и представляя, насколько в тот момент должно быть разозлился парень. Он уже почти схватил свою склянку с кровью в тот миг, когда Диара выскочила из укрытия, спровоцировав бой. Но, увы, вспоминая те ужасные минуты, что не смогла бы поступить иначе. Она видела сумасшедший кровавый блеск в глазах упырихи, видела ее острые блестящие зубы около шеи некроманта, и все внутри переворачивалось. Ей казалось, что вампирша вот-вот убьет его. Это будет не просто укус, а настоящая смерть. Умеют ли вампиры сдерживаться? Способны ли остановить собственную жажду и не выпить жертву до основания? Вряд ли в трактате Петерса Варвила можно было почерпнуть ответ на этот вопрос. Ведь тот единственный раз, когда он не планировал убивать вампира, закончился смертью его самого. Диара и сейчас считала, что поступила правильно. Достаточно было вспомнить несчастную Майлу Эверин. Вот только теперь Лютер не получил требуемый ему ингредиент. Майла мертва, и над ее соседом раскрыла свои мрачные крылья удушливое чувство вины. Диара обязана была это исправить. Эта мысль стучала внутри нее, уверенно билась, как собственное сердце. А потому, когда к вечеру воскресенья дверь их домика довольно бесшумно распахнулась, Диара услышала это мгновенно. Она выбежала из комнаты, быстро спустилась по лестнице, завидев в холле мрачную фигуру соседа, и через пару мгновений очутилась напротив него. «Лютер!» — проговорила она, но все слова внезапно застряли в горле. Некромант поднял на нее хмурый, почти злой взгляд, блестящих кристально-голубых глаз, подернутых темной дымкой. В воздухе распространился легкий, сладковатый запах тростниковой настойки. Диара вдруг поняла, что ее сосед, судя по всему, мертвецки пьян. Однако передвигался он вполне уверенно и едва не сбил ее с ног, как таран, двигаясь к своей комнате, сознательно, будто не замечая ее на дороге. Диара едва успела отскочить в сторону, как услышала. «Не болтайся под ногами, цветочек, я не в настроении». Его голос тоже не дрожал, и в целом самый большой индюк мертвой академии выглядел вполне обычно. Нагло, самоуверенно и возмутительно дерзко. «Фильтруй заклинание, некромант!» — гневно бросила Диара, сдвинув брови и мгновенно забыв о том, что переживала за этого мерзавца. «Я тебе не мебель, чтобы меня игнорировать!» Лютер застыл на третьей ступеньке лестницы и медленно повернул к ней голову. Сжал челюсти, и Диаре показалось, что он вот-вот скажет какую-нибудь новую гадость, после которой она его точно прибьет. И то, что он, судя по всему, выпил лишнего, ей только на руку. Наглецу сложнее будет сопротивляться, когда она начнет закапывать его под крыльцом у дома. Однако парень снова отвернулся и спокойно пошел дальше, будто она ничего и не говорила. И надо было бы оставить его в покое и вообще забыть о его существовании, но Диара уже завелась и успокаиваться не собиралась. «Где ты был?» — гневно спросила она, сложив руки на груди. «Тебя не было 2 дня!» Лютер снова замер, а затем развернулся к ней всем торсом. На нем была новая черная рубашка, застегнутая лишь наполовину, и кожаные брюки, на которых висел ритуальный кинжал. Диара поняла, парень явно переодевался и приводил себя в порядок после того, как они все вернулись с кладбища. Но она не могла понять, когда он успел это сделать. Неужели возвращался домой, пока она не видела и не слышала? Ночью, что ли? Мысль о том, что она, как дура, его ждала 2 суток, а он настолько не хотел с ней встречаться, что предпочел прокрасться в дом, пока она спит, окончательно вывела Диару из себя. «Мы не могли бы поговорить в другой раз, мамочка?» — спросил Лютер, комично повысив свой голос до детского писка. «Я был хорошим мальчиком, можно мне в комнату?» «Нет, ты был плохим мальчиком, а плохие мальчики должны быть наказаны», ответила Диара, сама не понимая, кто ее вообще за язык тянет. Но внутри нее все бурлило, хотелось кричать, бить посуду и кусаться, а может, еще чего похуже. Лютер приподнял бровь. «Хочешь наказать меня?» — мрачно усмехнулся он. «А силенок хватит? Или, как обычно, все закончится пустыми угрозами?» Диара стиснула ладони в кулаки, чувствуя боль от собственных ногтей, вошедших в кожу, и все же она проглотила выпад соседа и проговорила. «Ты понимаешь, павлин, ты избалованный, с собственной уникальностью, что 2 дня я беспокоилась, не случилось ли что-то с тобой. Думала, что ты переживаешь из-за смерти Майлы, а ты? А может, тебе вообще плевать на все, кроме самого себя и того факта, что вампирью кровь-то достать так и не удалось?» Лицо Лютера на миг побледнело, и это стало видно даже в полумраке холла, где сейчас еще не было зажжено ни одного светильника. Диара даже устыдилась собственных слов, сказанных в пылу злости. Все же она так не думала, но сказанного не воротишь, да и виноватой она себя чувствовать не собиралась. Лютер сам ее вывел. «Благодарю за беспокойство, Диара Бриан Торрелионт», — холодно проговорил некромант сквозь плотно сжатые зубы, назвав ее полным именем так, словно это должно было ее оскорбить. И почему-то оскорбило. «И надеюсь, что в будущем вы не будете совать свой милый маленький носик в мои дела», — продолжил парень, которого она, кажется, тоже сумела довести. «Мои переживания, планы и действия — не ваша забота». И снова с чистой душой собрался оставить ее в коридоре, спрятавшись за стеной собственной комнаты. «Знаешь что?» — выдохнула Диара, уже готовая оставить его в покое и вообще забыть о том, что они знакомы раз и навсегда. «Я так и поступлю. Мой маленький носик останется при мне, только сперва ты извинишься, а затем вали куда хочешь, мне плевать». Не поворачивая головы, Лютер фыркнул, продолжая подниматься вверх по лестнице. Собственно, кажется, этим он пытался дать ей понять, что извинений она не дождется. Диара сжала губы, чувствуя, что вот-вот от бешенства искры из глаз посыплются. А в следующий миг все произошло само собой. Она выбросила вперед руку, в которой молниеносно быстро сплелся аркан тьмы 1-го уровня. Впервые он удался ей так ловко и без малейшего задействования разума. Черное лассо обвелось вокруг фигуры некроманта, а затем Диара дернула рукой вниз. Парня стащила по лестнице к самому ее основанию. Так, словно он вовсе ничего не весил. Лишь в последний момент Лютер успел призвать тьму, чтобы затормозить падение. Через секунду аспирант, славящийся самой сильной боевой некромантией на потоке, уже стоял разъяренный в 3 метрах от Диары. Его голубые глаза метали молнии. «Ну что, цветочек?» — опасно тихо проговорил он. «Уже готова испугаться последствий и решить, что была неправа». Диара гневно выдохнула и вместо того, чтобы развеять аркан 1-го уровня, скинула 2-ю руку и сплела еще один, накинув его на неподвижную мужскую фигуру. А затем, прошептав несколько слов на эшгенрейском и выставив перед собой ладонь, сложенную магическим символом, еще и оплела его сверху заклятием паутины тьмы. «Ты извинишься», — проговорила она, чеканя каждое слово и не сводя горящего взгляда со своего соседа. «Не сдвинешься со своего места, пока не сделаешь этого. Или я не Диара Бриан Торрелионт». Свое имя она специально выделила, повторяя ту манеру, с которой он сам его произносил минуту назад. «Думаю, тебе придется выбрать новое имя», — мрачно ответил Лютер, а затем сделал несколько неуловимо быстрых движений, от которых глаза некромантки вдруг залила тьма. Все было черным, и пока девушка пыталась отозвать сумеречную магию, лишившую ее зрения, парень продолжал. «Как думаешь, может, теперь тебе подойдет просто цветочек?» Девушке казалось, что она пытается справиться с чужой магией целую вечность. На самом же деле прошло не более пары секунд, и когда она вновь смогла видеть, Лютер уже полностью расправился с ее арканами и паутиной и невозмутимо коснулся рукой поручня лестницы, словно Диара его ни капельки не задерживала. Впрочем, при этом он все же сверлил ее взглядом, говоря «Цветочек тебе вполне подойдет, такая же миленькая и слабая». Черная прядь упала на прищуренные глаза, а уголок рта дернулся в ухмылке. «Я слабая?» — задохнулась от бешенства Диара. Улыбка Лютера стала шире. «Рискнешь еще раз ударить?» — вместо ответа переспросил он, но так, что в голосе слышалась откровенная угроза. «А ты сможешь снова блокировать?» — переспросила она, уже готовая пойти на все, лишь бы поставить на место взорвавшегося одногруппника. «В прошлый раз ты ударила в спину», — напомнил парень, шагнув на первую ступень лестницы. «Но тебе это не помогло». Шагнул на еще одну ступень, продолжая. «Думаешь, что сможешь достать меня лицом к лицу?» И сделал еще несколько неторопливых шагов вверх. Он уже был на середине лестницы, когда Диара поняла, что вот-вот вскипит, как чайник. Если она позволит ему дойти до конца, то сможет смело прощаться с чувством собственного достоинства. Вот только Лютер был прав, он быстрее. И его навыки в магии будто отрабатывались годами. Диара не знала, как такое возможно, где молодой парень мог научиться действовать и бить фактически на одних инстинктах. Его тело будто само знало, как трансформировать и использовать силу. Каждый удар, который Диара тщательно обдумывала, Лютер совершал так, словно умел это с рождения. А значит, у нее не было выхода. Нужно было пользоваться собственным преимуществом, бить магией, на которую некромант просто не был способен ответить, даже если это запретная магия. «Думаю, что смогу», — ответила Диара, чувствуя, как гнев придает сил и заранее одобряет каждое ее движение. В следующий миг она подняла ладони на уровень груди и мрачно улыбнулась, не сводя взгляда со своего соседа. Пошевелила пальцами, и тут же в воздух с них сорвалась странная разноцветная волна. Черный смешался с изумрудно-зеленым и маленькими змейками устремился в сторону некроманта. Лютер не успел ничего сделать, он лишь широко распахнул глаза, когда чужая сила вдруг влилась в его собственный анорель, преодолев природный защитный барьер. А когда он вновь посмотрел на Диару, она уже опустила ладони, сложив руки за спиной и нарочито невинно улыбаясь. «Ну что, давай начнем с того, что ты спускаешься с лестницы и встаешь напротив меня. Скажем, на колени. Нет, так и быть, можешь остаться на ногах, я же не монстр какой-нибудь». Диара видела, как в кристально-голубых радужках некроманта сверкнули удивление и настоящая ярость. Вот только она уже знала, что он не сможет противиться ее приказу. Однако странным оставалось то, что его взгляд все еще выглядел осмысленным. Прежде, когда Диара тренировалась на животных, они не замечали воздействия, и Лаеш, на котором некромантка случайно отработала старые навыки, вообще не понял, что произошло нечто необычное. Впрочем, может, дело в том, что над Лаешем Диара не пыталась насмехаться, а действовала аккуратно. Нужно было попробовать то же самое и с Лютером. «Я думаю, нам обоим нужно успокоиться», — примирительно добавила девушка, когда парень, едва ли не скрипя зубами, сделал шаг на нижнюю ступеньку. «Ты просто спустишься вниз, мы поговорим, ты извинишься и пойдешь, куда собирался. Хороший план, правда?» Лютер сделал еще один шаг вниз, не сводя с нее все такого же горящего бешенством взгляда. «Уверена», — настойчиво и с нажимом проговорила Диара, «что тебе самому хочется это сделать. Все». После этих слов магия, которую девушка влила в анорель своего соседа, должна была успокоить его и заставить думать именно так, как было сказано. Лютер сделал еще один шаг и оказался у основания лестницы в трех шагах от Диары. Его глаза все еще горели, лицо раскраснелось, и неожиданно с трудом Лютер проговорил. «Я доберусь до тебя, Диара Бриан Торрелионт». Словно каждое слово давалось ему с титаническими усилиями. «И тогда пощады не жди». Некромантка вздрогнула, приподняв бровь. «Ах, вот как!» — выдохнула она раздраженно. «Ну что ж, тебе же хуже. Тогда просто извиняйся и постарайся навсегда запомнить, что это я заставила тебя это сделать». На последних словах она едва не высунула язык, но сдержалась, скрестила руки на груди и стала ждать от некроманта выполнения приказа. Лютер стиснул зубы и закрыл глаза, будто пытаясь себя пересилить, а затем вдруг сделал шаг вперед. Его веки резко поднялись, и в темно-голубых радужках Диара с легким беспокойством заметила протест. Более того, она вдруг поняла, что Лютер будет бороться, чего бы ему это ни стоило. Однако его губы дрогнули, и он тихо проговорил. «Я был...» И замер, тяжело дыша. «Ну же, не стесняйся!» Подбодрила его Диара с нарастающим испугом, следя, как некромант через силу пытается передвинуть еще одну ногу вперед и подойти к ней еще ближе. «Продолжай, пожалуйста!» «Я был непра...» Едва не выговорив до конца фразу, некромант поднял руку и закрыл рот кулаком, стиснув его зубами. «Да...» — фыркнула Диара, пытаясь посильнее задеть соседа шутками и скрыть тем самым свои беспокойные мысли. «Ну прямо не аспирант боевой некромантии, а девочка, испытывающая муки первой любви. Что, неужели так сложно? Давай просто повтори за мной. Я был неправ». В этот момент Лютер сделал еще один шаг вперед, оказавшись от девушки на опасно близком расстоянии. Диара поморщилась, она не могла позволить себе отступить назад, ведь это сигнализировало бы о ее страхе. И все же она не могла поверить, что, учитывая ее воздействие, Лютер все еще не сделал того, что требовалось, а упорно двигался к ней, судя по всему, для того, чтобы придушить голыми руками. Подумав об этом и вздрогнув, Диара снова распахнула ладони и направила в Анарель колдуна еще один поток разноцветной спиралевидной магии. «Ну нет!» — вдруг прорычал Лютер сквозь зубы и зажмурился. «Хватит!» В тот же миг, как с его губ сорвался этот крик, во все стороны от его тела устремилась волна, сбивающей с ног темной магии. Диара едва не упала, с трудом удержав равновесие, а через мгновение все же отступила назад, не понимая, что происходит. Лютер поднял голову и снова посмотрел на нее. По спине некромантки скользнула горячая дрожь. Кристаллы его глаз будто светились изнутри, то и дело наполняясь тьмой, а на губах застыла мрачная, не сулящая ничего хорошего улыбка. «Хватит, цветочек, наигралась». Диара почувствовала, как ладони стали влажными. Она попыталась сделать еще один шаг назад, но внезапно Лютер немного раскинул руки, и в тот же миг в обе стороны от них на пол полился черный огонь. За короткую секунду он окружил девушку пламенем, от которого она отшатнулась вперед, прямо в руки некроманта. Он схватил ее за талию, с силой прижав к себе, а она уперлась ладонями в его грудь, не сводя взгляда с его горящих черным бешенством глаз. От его близости ее будто прострелило насквозь, дыхание прервалось, а в следующий миг легкие тут же наполнились тонким горячим ароматом, от которого колени едва не подогнулись. «Не зови меня больше цветочком», проговорила она дрожащим голосом. В ней говорила обида, ведь он звал ее так, потому что считал слабой. Впрочем, сейчас, оказавшись в кольце его рук, Диара почувствовала, как мысли в голове путаются. И она уже не знала, что конкретно испытывает и чего хочет на самом деле. Девушка приоткрыла губы, словно задыхаясь, втягивая воздух ртом, и не могла оторваться от мрачной улыбки на лице некроманта. Улыбки, которая вдруг переросла в тихий смех. Лютер закрыл глаза, словно отвечая своим мыслям, а когда открыл вновь, еле слышно спросил голосом, от которого все внутри Диары перевернулось, даря давно забытое ощущение дежавю. «Как думаешь, почему скелеты не боятся огня?» Все, что произошло секундами ранее, вдруг потеряло всякое значение, потому что именно этого вопроса Диара никак не ожидала услышать. Он словно отбросил ее на 2 десятилетия назад, куда-то далеко-далеко, где все было совсем иначе. «Не знаю, а ты мне скажешь?» прошептала она, не понимая, что происходит. «Почему он спрашивает это у нее?» Лютер улыбнулся шире, а затем вдруг поднял руку и неторопливо зарылся в ее волосах на затылке, пуская по телу волну жгучих мурашек. Его глаза снова стали голубыми, только теперь в них отражался горящий вокруг черный огонь. Тогда он ответил как-то по-доброму, усмехнувшись. «Пар костей не ломит». И едва Диара открыла рот, чтобы спросить что-то очень важное, Лютер наклонился и накрыл его губами, вышибая из головы все мысли. Целуя ее, проникая в рот горячим языком, который словно указывал ей, что здесь истинный хозяин. И девушке в кои-то веки не хотелось спорить, потому что где-то в горле застрял сдавленный стон. Она лишь обхватила ладонями его лицо, с удовольствием ощущая под кончиками пальцев горячую кожу, легкую щетину на обычно гладко выбритом подбородке, поглаживая и наслаждаясь тем, что сейчас вдруг ей это стало можно. В вены брызнул огонь, разливаясь по груди струями раскаленной лавы. Колени подогнулись, а кожа приобрела почти болезненную чувствительность, отвечая дрожью на каждое прикосновение некроманта. «Демонова бездна, как я хочу тебя!» В этот момент прошептал он, и от каждого слова Диаре все сильнее сносило крышу. «Как я давно хочу тебя, дрянная девчонка!» Говорил, оставляя на ее губах, щеках и подбородке короткие поцелуи, которые скорее походили на жалящие укусы, и от каждого из них в ее кровь попадало все больше яда, заставляющего вены гореть. Диара была не в силах произнести ни слова. В груди что-то раскалялось до невыносимого предела, а живот свело сладким ноющим спазмом. Хотелось стонать, кусать губы, но не позволять некроманту остановиться. Пусть хоть все вокруг сгорит черным пламенем. Тем более, что оно почему-то совсем не обжигало, продолжая потрескивать вокруг, даже когда Лютер вдруг проник рукой под полы ее домашнего халата, распахивая его и роняя на пол. Даже когда его смуглые ладони сжали ее грудь, а через мгновение пальцы сменились обжигающими губами. Пьянящий дикий восторг смешался с голодом, который вдруг проснулся в теле, ныл в каждом сантиметре кожи, требуя прикосновений, ласк, большего. И Диара не противилась ему, чувствуя, что это желание сильнее ее самой. Поэтому она не сказала ни слова, когда некромант вдруг уложил ее на пол на мягкий халат прямо там же, где они только что стояли. Едва ли она вообще почувствовала, что это произошло. Просто в какой-то момент обнаженное мускулистое тело накрыло ее собственное, сводя с ума жаром, тяжестью, которой так не хватало, и контактом кожа к коже, от которого внутри становилось все горячее. Лютер хрипло дышал, то и дело шепча какие-то невнятные глупости, от которых под ребрами сжималось до судорожного стона. «Пожалуйста, не останавливайся». Шептал что-то о том, как ему этого не хватало, какие горячие у нее губы и как глубоко она пустила корни внутри него. «Моя Диара». Раздалось хриплое, когда она притянула его ближе к себе, невольно обхватывая твердые, как камень, уже обнаженные бедра и неосознанно впиваясь в них ногтями. Желание слиться с ним, стать одним целым, кажется, наполнило ее до краев. Она тихо кусала губы, не отрывая глаз, лишь слыша его низкое отрывистое дыхание сквозь целующие ее губы. «Наконец-то моя». А в следующий миг она, наконец, почувствовала его внутри себя. Издавленный стон сорвался с губ. Острое, ядовито-сладкое удовольствие полилось по венам, с каждым движением усиливая жгучую пульсацию внизу живота, которую уже не было сил выносить. Лютер тяжело дышал, и каждый новый выдох смешивался с хриплым стоном, доносящимся из груди. Эти звуки проникали в Диару вибрацией, отдаваясь в легких и спускаясь вниз живота, растворяясь там мучительной пульсацией. Девушка откинула голову назад, захлебываясь воздухом, подставляя шею горячим губам, уже не разбирая, где Лютер, а где она сама, растворяясь в желании, которое затопило их обоих, и когда натянутая до безумия спираль удовольствия вдруг разорвалась, рассыпавшись на осколки, Диара обняла некроманта, прижимаясь к нему так сильно, словно они и вовсе никогда не были отдельными людьми, а он впился в ее губы, глуша собственный низкий стон. Но даже когда страсти вроде бы улеглись, а в висках перестало пульсировать от болезненного желания, они почему-то так и остались лежать, не расцепляя объятий. Только черный огонь все так же тихо потрескивал вокруг. Но засыпать никто из них не торопился, хотя усталость и эмоциональный всплеск этому и способствовали. На полу, в холле собственного дома, вряд ли было бы слишком удобно. Хотя вставать и уходить тоже не хотелось. Диара лежала на плече Лютера, пальцем выводя круги на его груди, и боялась произнести хоть звук, потому что не знала, как теперь произошедшее впишется в их странные отношения. Но неожиданно Лютер начал разговор сам. «Я звал тебя цветочком не потому, что думал, будто ты слабая». Диара приподняла бровь и слабо улыбнулась. «Что? А почему?» Несколько секунд Лютер молчал, глядя в потолок. «Потому что ты напоминала мне одуванчик», — ответил он так, и не посмотрев на нее. Но его губы вдруг сложились в улыбку, а у себя на затылке девушка почувствовала его ладонь, приятно перебирающую волосы. «Такой же солнечный и такой же вездесущий». Диара хмыкнула. «Не знаю даже, обрадоваться или обидеться». «Первое», — невозмутимо ответил некромант, повернул голову и коснулся губами ее макушки, выдохнув. «Потому что, стоит признать, мне нравится в тебе оба этих качества». Диара зажмурилась, почувствовав, как внутри стало горячо-горячо, непривычно. И тогда она вдруг спросила. «Ты злишься на меня за то, что я помешала тебе получить вампирью кровь? Теперь ты не узнаешь своего прошлого». Рука на ее затылке на миг замерла, напрягшись, а через мгновение снова расслабилась. «Не злюсь. И никогда не злился». Диара глубоко вздохнула, ощутив, словно с плеч упала гнетущая тяжесть. «Расскажи, как это произошло? Как ты потерял память?» — попросила она неуверенно, боясь, что он откажет. Но он этого не сделал. «Это произошло много лет назад», — зазвучал его тихий голос. «Я был на одном заброшенном кладбище, которому, по всей видимости, было не менее 10 столетий. Оно давно не использовалось по назначению, потому что река начала размывать землю неподалеку. Местность заросла деревьями, кустами и камышом. Некоторые участки погоста превратились в болото, полное костей. Как раз туда-то я и провалился, а пока пытался выбраться, со всех сторон полезла нежить». Лютер сделал небольшую паузу, а потом продолжил. «Но на самом деле все это я могу лишь предполагать, потому что мои воспоминания начинаются с того, как какой-то неизвестный мужчина вытаскивает меня из зеленой жижи и спрашивает, кто убил остальных тварей. И я не понял тогда, о чем он говорит. Оказалось, что незнакомец спас меня в тот момент, когда мое бесчувственное тело уже утаскивал под воду последний оставшийся в живых упивец. Остальные 30 мертвецов, включая драугров, стрыг, смертоедов и гулей, плавали неподалеку кверху брюхом». «Кто же их убил?» — спросила Диара, когда стало ясно, что рассказ окончен. Лютер слабо пошевелился. «Могу предположить, что я, потому что больше там никого не было. Видимо, из меня вырвалась волна магии такой сумасшедшей силы, что почти все сумеречные связи мертвецов с подпитывающей их тьмой были разрушены. От колдовского всплеска я тут же потерял сознание и память. А один упивец, судя по всему, выжил до поры до времени, прячась под толщей воды. Как раз он меня едва и не убил». «Как же вышло, что ты оказался на том кладбище?» — тихо спросила Диара, чувствуя странный трепет внутри. Растущее беспокойство. Не могло все быть так, как он говорил. Просто не могло, ведь эта история так сильно напоминала ей другую. История, которая могла бы случиться с ее братом. «Понятия не имею, что я там делал», — ответил некромант. «Учитывая, что в то время мне было не более 10 лет, ближайшая деревня оказалась в 10 километрах восточнее, а город еще дальше. Могу лишь предположить, что я чувствовал магию, что распространялась от старого кладбища, и мне хотелось его изучить, ведь даже в то время я уже ощущал движение тьмы, умел сотворять простые заклятия. Несмотря на то, что обычно сила некроманта проявляется после 18 лет, так что, похоже, меня сгубило любопытство». «А что было дальше?» «Меня спас человек, входящий в императорский корпус охотников на нежить», — ответил некромант. «Его звали Эдвин Лахшиар. Он стал моим опекуном, по его ходатайству меня еще ребенком приняли в Цианид и выделили этот дом. Конечно, в то время я был не магианом, а работником академии. Закапывал трупы, убирался в аудиториях, помогал преподавателям. Не самая легкая жизнь, но лучше, чем у бездомного. И когда мне исполнилось 18, для меня уже было готово место в лучшем учебном заведении империи». Лютер улыбнулся. «Так говоришь, как будто тебе повезло», — хмыкнула Диара. Некромант немного помолчал. «Именно так. Повезло. Потому что я выжил». Девушка замолкла, потому что вдруг возразить стало нечего. Некоторое время они провели в тишине, а Диара прислушивалась к самой себе, с трудом понимая, почему ей так спокойно и хорошо. Кажется, впервые за годы. И вдруг захотелось спросить совсем другое. «А как ты узнал, что тогда на празднике Лаёш меня чем-то опоил?» проговорила она, решив, что теперь-то, пока некромант в хорошем расположении духа, можно узнать ответы на все вопросы, которые давно ее мучили. И, как ни странно, Лютер действительно с готовностью отвечал. Он обхватил ее покрепче, прижимая к себе, и рассказывал так, словно они были знакомы вечность. «В тот день, когда меня нашел будущий опекун, я был окровавлен с ног до головы. В какой-то момент, когда я уже ехал в карете рядом с ним, Эдвин случайно вытер рот рукой, на которой была моя кровь. Я что-то вскрикнул, не знаю, не помню. Но магия снова вырвалась из Анорель, и взгляд Эдвина изменился. Он слушал меня, как кукла, несколько десятков минут. Выполнял просьбы беспрекословно. Я испугался, но ничего не мог поделать. Только запомнил, как это бывает. А потом прочитал, что зачарованные жидкости, в том числе кровь некоторых существ, могут в теории обладать подобными свойствами подавления воли». «Какой интересной информацией ты обладаешь», — хмыкнула Диара. «Не помню, чтобы такие знания были в числе разрешенных для простых магиан. Иначе я бы об этом знала». Лютер по-доброму усмехнулся. «Я много читаю, Диара. И, кстати, судя по всему, Лаёш тоже». Девушка кивнула и немного нахмурилась, вспоминая мерзкого демонолога. «В тот момент ты пообещал его убить», — хмыкнула она. «Я тогда еще никак не могла понять, шутка это была или нет. Ты бы действительно это сделал, если бы он не поклялся молчать?» «Нет, конечно», — фыркнул некромант. «Больно надо. С такими, как он, хватает и простого запугивания». В следующий миг Лютер вдруг расцепил их объятия, и Диара с трудом сдержала стон разочарования. Парень заметил ее изменившееся лицо, и уголки его губ приподнялись. Девушка сдвинула брови, пытаясь скрыть свою реакцию, а через мгновение уже ахнула, оказавшись на руках вставшего на ноги парня, окруженного стеной тихо потрескивающего черного пламени. Как только некромант сделал шаг, стена осела и исчезла, не оставив после себя и следа. «Что это было, кстати?» — тихо спросила Диара, пораженно рассматривая идеально чистые деревянные половицы, на которых не осталось и следа от магии. Лютер направился к лестнице, крепко прижимая к себе незаметно улыбающуюся девушку. «Понятия не имею», — ответил он так, словно в этом не было ничего удивительного. «Как оказалось, я просто это умею, и все». Диара открыла рот и тут же закрыла, прижавшись щекой к его груди и не произнося ни звука. С Лютером Рейвелом абсолютно точно было не соскучиться. Через пару секунд он донес ее до своей комнаты, уложил на расправленную постель и, вопреки переживаниям Диары, лег рядом, снова накрыв ее тяжелой рукой. Опять стало уютно и тепло, спокойно. «А мы...» — пробубнила она, пытаясь начать какой-то разговор об их отношениях и отчаянно краснея. Но некромант ее перебил, закрывая глаза. «Поздно уже. Пора спать». А затем с чистой душой укрылся одеялом и многозначительно засопел. Диаре ничего не оставалось, как поступить точно так же. Впрочем, кажется, впервые с момента их знакомства она была склонна полностью с ним согласиться. Лютер. Лютер проснулся раньше Диары. У него имелось особенное умение вставать именно тогда, когда нужно, безо всяких будильников. И сегодня ему нужно было выбраться из дома до того, как соседка откроет глаза. Хотя именно этого ему хотелось меньше всего. Оставлять ее, вылезать из-под одеяла, лишать себя возможности быть рядом. Он взглянул на девушку, что лежала на боку, накрытая его рукой, и спокойно спала. Длинные волнистые волосы растрепались по подушке, слегка накрывая красивое безмятежное лицо. Лютер улыбнулся. Мягкие пряди щекотали ему щеку, но некромант вдруг подумал, что это именно то, что ему хотелось бы ощущать каждое утро. Он аккуратно коснулся кончиками пальцев пушистых черных локонов, отливающих медью, и убрал их назад. Взгляду открылись длинные ресницы, чуть подрагивающие во сне. Маленький нос и пухлые аккуратные губы, до которых вдруг так сильно захотелось дотронуться. Провести большим пальцем, а затем осторожно повернуть девушку к себе и попробовать их на вкус, снова ощутив пьянящее головокружение. Дыхание вдруг сбилось, и жгучее пламя прокатилось по груди вниз, отозвавшись там ноющей тяжестью. Лютер тихо выдохнул и с трудом заставил себя оторваться от девушки. аккуратно встал с постели, чтобы ее не будить, скользнул в душевую комнату и быстро и незаметно вылил на голову 2 ведра холодной воды. Оделся и уже через пару минут выскользнул за порог незамеченным. Он делал так не впервые. Все те 2 дня, когда Диара, оказывается, ждала его, он точно так же входил домой ночью, приводил себя в порядок и снова уходил. Некромант не желал никого видеть и ни с кем разговаривать, но и позволить себе за выходные превратиться в животное тоже не мог. Уже уходя прочь, Лютер почувствовал, как сжимается что-то под ребрами и становится холодно в груди. Он не хотел оставлять Диару, но не видел другого выхода. Всего 1 ночь, за время которой он внезапно почувствовал себя другим человеком, прошла. 4 часа, что позволили ему ощутить себя целым, не безродным найденышем, без семьи и памяти, а кем-то большим, утекли без следа. Теперь же Лютер не мог дальше оставаться с Диарой, зная, что, возможно, рядом с ним ей грозит опасность. То, что произошло вчера, было прекрасно, но было ошибкой. Пара стаканов крепленного вина притупила волю, заставив некроманта поддаться желаниям, с которыми было так сложно бороться, позволив ненадолго предположить, что все могло бы стать хорошо, и то, что так сильно хотелось, вот-вот готово превратиться в реальность. Но ночь прошла, и сейчас некромант понимал, что это неправильно. После случившегося на кладбище внутри него, словно с каждым днем, все сильнее что-то трещало, рвалось наружу, будто он был вовсе не тем, кем казался. Это пугало Лютера, страшно пугало. Гораздо больше, чем его когда-либо пугали вампиры, стрыги, перспектива остаться на улице в качестве бездомного или даже смерть. Голова начинала трещать, спина покрывалась холодным потом, а ладони становились влажными, стоило лишь подумать о том, что он может быть вовсе не тем, кем кажется. «Нет, нет, это неправда», — покачал головой некромант, с усилием отгоняя дурные предположения, пытаясь забыть о тех странных способностях, что с каждым днем все больше и больше открывались в нем, делая из него кого-то другого. И сейчас ноги сами несли парня туда, куда ему, вероятно, вообще не стоило бы приходить, в городской морг Ихардарина. Погибшая девушка Майла Эверин должна была все еще находиться там, хотя именно сегодня ее обязаны обследовать некроманты усыпальной службы перед окончательным захоронением. Эта обязательная процедура предполагала осмотр и наложение специальных заклятий, чтобы труп не заразился тьмой и не восстал. Конечно, все эти предосторожности носили временный характер, и через 2 лет действие защитной магии заканчивалось. Но, по крайней мере, на этот срок безутешные родственники могли быть уверены, что их безвременно ушедший член семьи не вернется таким, каким его никто и никогда не хотел бы встретить. С Майлой Эверин и вовсе была отдельная история. Ее укусила вампирша, и все 3 дня, что ее тело лежало в морге, с ним должны были непрестанно работать колдуны. Ведь в теории девушка в любой момент могла стать еще одним кровососом. Предполагалось, что на исходе 3-го дня тьма, завладевающая телом, должна была рассосаться под напором заклятий колдунов. Так что сегодня, скорее всего, с Майлой уже все в порядке, и ее вот-вот увезут. Однако, как ни странно, Лютер надеялся, что некроманты усыпальной службы еще не закончили. Ему нужно было увидеть тело, зараженное вампиризмом. Нет, он не рассчитывал получить кровь бедняжки. Все равно такая кровь оказалась бы слишком слаба. Лютер хотел совсем иного. Дело в том, что молодой вампир всегда связан со своим создателем, а создатель — с другими вампирами. Та тварь, что убила Майлу, была уже мертва, но остальные кровососы оставались в живых. И с помощью духа новорожденной упырихи Лютер собирался найти их всех. Проникнуть в городской морг было несложно, найти с помощью сумеречного зрения нужное отделение, в котором лежало тело, тоже не проблема. Некромант боялся, что ему придется объяснять сотрудникам этого мрачного заведения, что он тут забыл. Однако и здесь Лютеру повезло. Он явился в такую рань, что колдунов, санитаров и прочего персонала еще не было на месте. А единственный дежурный, который должен был следить за отделением, громко храпел, закинув ноги на стол. Тихонько проскользнув мимо него, некромант прикрыл за собой дверь, оставшись наедине с одним телом. Трупы, зараженные тьмой, всегда отделяли от остальных, чтобы изолировать от случайного распространения магической заразы. Даже сейчас было доподлинно неизвестно, по каким принципам происходит инфицирование мертвых тел и почему одни мертвецы превращаются в нежить, а другие нет. Но во избежание подобного хода люди предпринимали все возможные предосторожности. Пройдя к высокому столу, накрытому одеялом, некромант приготовился работать. К его удивлению, сумеречное зрение подсказывало, что тело под тканью не просто заражено тьмой, а уже будто бы начало трансформацию. Темная пульсация жизненных токов нежити была удивительно сильной. Неужели усыпальная служба не справилась? Пробубнил себе под нос Лютер, схватившись за край одеяла и резко дернув его в сторону. «Они не могли справиться, котик», — раздался ответ со стола, и некромант широко распахнул глаза, не веря тому, что видит. И еще никто не мог превратить обратно высшего вампира в человека. Последним, что видел Лютер, прежде чем отключиться, было смеющееся лицо упырихи, чей пепел должен был покоиться в разрушенной крипте. А затем его настигло пугающее беспамятство. Очнулся некромант в кромешной темноте и уже решил было, что это посмертие, а сам он в сумеречном мире. Впрочем, эту мысль он быстро отбросил, когда почувствовал, как раскалывается голова, а все тело ломит от длительного пребывания в одной позе. Весьма неудобной, кстати, позе. Перейдя на сумеречное зрение, Лютер сумел разглядеть, где находится. Мир привычно окрасился в оттенки серого, потеряв краски. Зато стали видны очертания широкой каменной комнаты. Некромант поднял голову и дернул руками, пристегнутыми к металлическим кандалам в стене. Попытался поменять положение, но ничего толком не вышло. Судя по всему, он сидел на холодном полу уже очень давно. Тело продрогло, зубы стучали. Лютер слегка приподнялся, упираясь коленями в грязные серые плиты, и подложил под себя пятки. В этот момент дверь каменного мешка, в котором он оказался, открылась, впуская немного лунного света, и на пороге появились двое. Фигуры пульсировали тьмой, были пронизаны с ног до головы сотнями черных нитей, которые недвусмысленно намекали на природу вошедших. «Проснулся, котик!» — воскликнул мерзкий женский голос, принадлежавший вампирше, которая должна быть мертва. Но, увы, реальность оказалась поразительно похожа на кошмар. Чудовище, убившее аспирантку, все еще ходило по земле, а он, Лютер, распластался на полу, пристегнутый к стене. «А я уже думала, что так сильно приласкала тебя, что ты подохнешь, не приходя в сознание», — засмеялась женщина, проведя рукой по длинным волосам, отдающим краснотой. Казалось, будто огонь и вовсе никогда не касался ее тела. Она выглядела точь-в-точь так же, как и в мгновение их первой встречи. В тонком, почти просвечивающем платье, бледное и будто светящееся в темноте. Лютер поморщился, потому что в этот момент от ее высокого голоса у него в висках болезненно зазвенело. Он посмотрел на спутника упырихи и неожиданно узнал в нем еще одного знакомого. Решив, что ошибся, Лютер вернул зрению способность видеть нормально, пытаясь разглядеть черты лица второго визитера. И тут же в сером полумраке он с удивлением встретился взглядом с холодными голубыми глазами того самого высшего, что едва не убил Диару в лесу возле Академии. Длинные белые волосы мужчины были убраны назад в низкий хвост. Элегантный черный камзол облегал жилистое, в меру мускулистое тело. Из нагрудного кармана вампира виднелась серебряная цепочка, аккуратной петлей закрепленная на пуговице с каким-то гербом. Монстр выглядел совсем как человек, более того, как человек очень богатый и высокородный. Вампир поймал изучающий взгляд некроманта и улыбнулся. «Безмерно рад встретиться», — мягко проговорил он, и под алой линией губ едва заметно сверкнули клыки. «Снова!» А в следующий миг он, словно в насмешку в ответ на неозвученные мысли Лютера, окружил себя плотным пологом тьмы. Черный колдовской кокон накрыл его тело так, что истинная вампирская природа неожиданно оказалась полностью скрыта. Теперь даже сумеречное зрение не показывало, что перед некромантом стояла высшая нежить. Лютер не сводил с мужчины ошеломленного взгляда. Из горла вдруг вырвался невнятный хрип. «Не может быть!» «Эл, хватит развлекать мой корм!» — бросила, наморщив носик, вампирша. «Тебя мама в детстве не учила, что некрасиво играть с едой!» И злобно улыбнулась, медленно подходя к Лютеру. Некромант вздрогнул, По спине прокатилась дрожь отвращения, стоило представить, что красноволосая тварь может прикоснуться к нему. «Как ты оказалась в морге?» — тут же спросил он, на время забывая о мужчине. Ненависть к вампирше довольно быстро гасила любые мысли. «Ждала тебя, конечно же», — усмехнулась женщина. «Тело той вкусной девочки, которую я выпила на кладбище, забрали еще ночью, а я так надеялась, что ты придешь с ней попрощаться. Вот и ждала тебя все 3 дня. Уже боялась, что не появишься, но мне повезло, котик, очень повезло». Она усмехнулась, облизываясь. «Знаешь ли, очень хотелось объяснить тебе, что нехорошо сжигать заживо симпатичных девушек». На последних словах она истошно закричала. Ее лицо исказилось, превратившись в уродливую маску. Глаза вспыхнули такой чудовищной яростью, что некромант решил, будто она вот-вот нападет. Лютер не стал ждать удара. Он попытался призвать тьму, задействуя все свои возможные магические резервы. Но неожиданно магия почти совсем не откликнулась. Что-то липкое и холодное сдавило сердце тисками. «Что? Удивлен, котик?» Ядовито процедила вампирша, мгновенно меняясь в лице и вновь превращаясь в обманчиво обворожительную бестию. «Думал, я снова позволю тебе колдовать? Нет, нет, котик, нет, нет, нет, нет!» Она несколько раз покачала головой, словно заведенная, оказавшись совсем близко к нему. Протянула руку и провела пальцем по его щеке. Затем вдруг закрыла глаза и втянула носом воздух возле его лица. «Отец тьмы, как же ты приятно пахнешь! Просто сумасшествие какое-то! Эл, ты чувствуешь?» Вампир за ее спиной пожал плечами, но все же ответил. «Чувствую». «Хочешь попробовать?» Протянула она, продолжая гладить Лютера пальцем, спускаясь к шее. Уже там она провела по выпуклым венам, напрягшимся от того, что некромант с отвращением сжал челюсти. «Я так долго ждала, пока он очнется, едва хватило терпения». «Зачем тебе этот парень, Илла?» — спросил вампир вместо ответа, не глядя больше на Лютера, словно тот ему был совершенно неинтересен. «Тебе мало жертв в городе? Мало тех, кто готов добровольно отдавать свою кровь в обмен на твое внимание?» Лютер вздрогнул. «Неужели кто-то из городских жителей не просто знает о местонахождении вампиров, но еще и имеет к ним какие-то отношения? Выходит, не всех своих жертв высшие убивают?» Впрочем, если правда, что высшие умеют управлять разумом, то ничего удивительного в этом нет. Продолжал поток своих мыслей Лютер. В этот момент, словно в ответ на цепочку предположений, вампирша схватила его за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. Неприятное, склизко-болезненное ощущение сдавило виски. Но спустя секунду стало еще хуже. Тьма внутри его Анорель перестала слушаться, стала чужой и холодной. «Тебе понравится мой поцелуй», — прошептала с голодной улыбкой вампирша, не сводя с него кроваво-алых глаз. И Лютер понял, что она пытается воздействовать на его разум, подчиняя волю. Только если Диара использовала для подобного фокуса собственную совершенно особенную магию, то вампирша поступила иначе. Как высшая нежить, она умела управлять тьмой гораздо лучше любого некроманта. Сумеречная магия слушалась таких, как она, словно была ручным зверем, а не просто неживой материей. И сейчас та сила, которая должна была принадлежать лишь Лютеру, потому что находилась у него в грудной клетке, неведомым образом отзывалась на воздействие мертвой колдуньи. Нет, она не исчезла прочь из его тела, не менялась и не складывалась в заклятие, но при этом она приходила в странное движение, под воздействием которого мысли Лютера начинали путаться. «Тебе понравится, котик», — промурлыкала вампирша. «И ты попросишь еще». А в следующий миг она наклонилась к нему, и некромант скривился, ощутив сильную боль. Острые клыки вошли в его шею. Ощущения от укуса оказались довольно мерзкими, хотя, в принципе, вполне терпимыми. Гораздо больше Лютера напрягала темная сумеречная марева, навалившаяся на него, словно непроглядный туман, застилающий сознание. Словно черная патока, сквозь которую он пытался пробраться, но не мог, потому что чужая воля не позволяла. Это уже начинало раздражать, за последние сутки его пытались подчинить уже 2 раза. И на этот раз никакого даже призрачного удовольствия от процесса он не испытывал. Если с Диарой ему нравилось играть, проверять снова и снова, кто из них сильнее, бросать друг другу вызов за вызовом, то с вампиршей иметь никаких дел не хотелось. Категорически. А потому все внутри него воспротивилось липкому, тяжелому воздействию высшей нежити, что продолжало пить его кровь. Лютер стиснул челюсти, пытаясь игнорировать щекочущее ощущение на коже от теплых багряных струек, что стекали вниз от ее губ. Изо всех сил он сконцентрировался на собственной ненависти и желании избавиться от твари, что в любой момент могла его убить. К сожалению, надетые на него наручники действительно обладали странными свойствами — не пропускать тьму. Лютер никогда не встречал ничего подобного, однако он принял как данность эту помеху и начал искать другие пути решения проблемы. Как обычно, его тело половину работы выполняло само. Оно будто всегда знало, что делать, стоило некроманту захотеть чего-то, как рано или поздно у него это получалось. Если, конечно, вопрос касался магии, а не, скажем, отношений с Диарой. Вот и в этот раз, отозвавшись на ярость, клокочущую в нем, кровь в его венах будто начала нагреваться. Когда-то Лютер считал это просто удачным литературным оборотом — кипящая кровь. Звучно, эффектно, можно использовать для флирта с девушками. И лишь недавно с удивлением понял, что в его случае это был не просто оборот, его кровь действительно умела гореть. Но можно ли было это использовать и каким образом? Однако додумать эту мысль он не успел. В этот момент вампирша оторвалась от его шеи и, запрокинув голову назад, закрыла глаза. И когда она начала говорить, Лютер уже понял, что странное жжение в венах помогло ему, по крайней мере, в одном. Воздействие на его разум сгорело, растворилось в этом ощущении. «Диамант, Аралишгаль, Ишхара, Ламашху! Это просто непередаваемо!» шептала вампирша в каком-то экстазе, называя имена сумеречных богинь и пальцами размазывая остатки крови по губам, спускаясь ладонями по шее к груди, словно поглаживая себя. «Эл, ты должен попробовать его. Он не человек, это точно, я не пробовала таких никогда». Она отвернулась от слегка ошеломленного некроманта и повернулась к своему другу. Мужчина, как оказалось, все это время стоял, прижавшись к одной из колонн плечом, и лениво смотрел на все происходящее. Лишь глаза его опасно мерцали рубиновым светом. Впрочем, как только вампирша предложила ему разделить трапезу, кровавый блеск радужек мужчины тут же потух, сменившись обычным голубым цветом. Будто этим он пытался показать свою полную незаинтересованность в данном вопросе. Вот только кому он хотел это показать? Неужели самому Лютеру? Словно в ответ на мысли некроманта, вампир проговорил, при этом явно обращаясь к своей подруге. «Я не люблю кровь рукокрылых», — улыбнулся он и бросил короткий отрывистый взгляд на Лютера. Затем снова отвернулся, добавив с усмешкой. «И яйца кладущих тоже». От этих слов по спине некроманта пробежала холодная дрожь. «Что ты там несешь?» Засмеялась вампирша, неожиданно отскочила от Лютера и начала кружиться по каменному склепу с закрытыми глазами. «Какие еще руки, крылья и яйца? Мне кажется, я сейчас улечу в небо!» Она звонко хохотала, продолжая танцевать, легко подпрыгивая и немного напоминая призрака. Ее алое платье развивалось в воздухе, волосы то взмывали вверх, то окружали вампиршу розоватым облаком. И вся она казалась диковинно пляшущим во мраке пятном крови. «Здесь нет неба, Илла, только потолок», — ответил вампир с усмешкой. «Смотри, не ударься головой!» Он улыбнулся и неторопливо приблизился к Лютеру. Женщина его не замечала, полностью увлеченная своим новым состоянием. Некромант с трудом понимал, что происходит, но создавалось впечатление, будто вампир знал гораздо больше, чем пытался показать. И еще эта его дурацкая шутка насчет рукокрылых и яйцекладущих, она так сильно резонировала с чудовищными предположениями Лютера о собственной природе, что становилась сильно не по себе. «Но ведь это не может быть правдой, просто не может!» Все еще не верил некромант, качая головой. Горящая кровь, странные видения о древнем Иллишарине, костяном драконе, который был способен едва ли не уничтожать миры. Странные силы, что были у Лютера с тех пор, как он себя помнил. А еще воспоминания, которые просто не могут быть его собственными. Знания и мысли, шутки и предпочтения, которые казались такими родными и чужими одновременно. Все это слишком напоминало сумасшествие. «Ну что, уже справился с внушением Элоизы?» — тихо проговорил высший мертвец, неожиданно сев на корточки возле Лютера и взглянув ему в глаза. Вампирша продолжала танцевать в нескольких метрах в стороне от них. Правда, теперь она еще и пела. Лютер нахмурился, ему действительно довольно легко удалось справиться с магией кровососки. Кровь, которая начала нагреваться от его ярости, уже полностью взяла под контроль ту тьму в его анорель, что отвечала на приказы вампирши, словно сам организм некроманта не принимал чужую магию и волю, был сильнее ее. Хотя как это было возможно для простого человека? Если, конечно, он был простым человеком. «Откуда ты знаешь?» Еле слышно ответил Лютер, мысленно прикидывая, что если ему удалось противостоять внушению высшего мертвеца, то наверняка преодолеть магию странных браслетов тоже получится. «Я многое о тебе знаю», — улыбнулся беловолосый мужчина, который сейчас вблизи совсем не выглядел похожим на нежить. «Что именно?» — выдохнул некромант, сжав челюсти, а затем нехотя все же спросил то, что так сильно мучило его. «Знаешь, кто я?» «А ты сам еще не догадался?» — переспросил Высший, продолжая насмешливо улыбаться, а затем наклонился вперед и, широко распахнув глаза, произнес. «Как думаешь, сколько времени понадобится твоей подружке, чтобы понять то, до чего ты никак не додумаешься? Мне кажется, она умнее тебя». Из-под алых губ вампира проступили клыки. После этих слов Лютер напрягся всем телом и дернулся в наручниках, инстинктивно желая схватить упыря. Вцепиться ему в горло, вырвать сердце, что угодно. Но понять, какое отношение к этому всему имеет Диара. Ведь только что вампир имел в виду именно ее. «Не старайся, они тебя не выпустят». Беловолосый мертвец спокойно качнулся назад, снова вернувшись в прежнее положение. «Эти наручники, как бы тебе объяснить, оттуда же, откуда и ты». Его губы снова растянулись. «Я буду пить его много дней», — пела за спиной блондина его подружка, все еще кружась по комнате, но мужчина не обращал на нее внимания. Лютер тоже. Странный вампир полностью занял все его мысли. Тем более, что в этот момент одной рукой упырь потянулся к кандалам, а второй прижал палец ко рту, призывая некроманта молчать. Лютер замер, не веря своим глазам, а затем проговорил, пытаясь понять, что в голове этого высшего. «А ты не так прост, как кажешься, да?» «А я кажусь простым?» — усмехнулся тот в ответ, с притворным возмущением приподняв брови. Тут замок на наручниках щелкнул, и некромант перестал ощущать на запястьях болезненное давление. Со все возрастающим изумлением Лютер понял, что совершенно свободен. А вампир просто снял узкие черные кольца со стены и положил себе в карман. «Это я заберу себе», — заговорчески сказал он. «Редкая штука все же». Лютер мгновенно напрягся всем телом, приготовившись убивать. Руки налились силой, тьма начала тихо завывать, всасываясь в его пальцы и формируя смертоносные заклятия. Вампир невозмутимо проследил за этими манипуляциями, но не двинулся с места. «Почему ты помогаешь мне?» — спросил Лютер в последний момент, перед тем, как нанести удар. Все еще не понимая, следует ли уничтожить высшего на месте, или все же стоит сперва поблагодарить его за странное поведение. «А с чего ты взял, что я помогаю?» — усмехнулся вампир, лениво выпрямляясь и вставая на ноги. Лютер синхронно копировал его движение, с удовольствием ощущая, как расходится кровь по затекшим ногам. «Может, я убиваю тебя тем, что освобождаю от оков?» Продолжал улыбаться Высший. И сейчас его лицо было как никогда прежде похоже на маску опасного хищника. Острые клыки из-под алых губ, бледная кожа, глаза, приобретшие кровавый блеск. В этот момент он весело добавил. «Освобождаю тебя, обессиленного, слабого и лишенного крови, рядом с сумасшедшей, опьяневшей от твоей магии вампиршей. Разве это не смертоубийство?» Лютер больше не мог ждать. Сила рвалась из него вместе с желанием отомстить. Вампиры были монстрами по умолчанию. С ними нельзя было вести диалога ни при каких обстоятельствах. И разговаривая со светловолосым высшим, Лютер скорее делал исключение, потенциально смертоносное для себя. Поэтому он резко выбросил вперед правую руку, на которой начало зарождаться заклятие. Брызнул черный огонь, но вампир неожиданно перехватил его ладонь. Две кисти встретились, и на несколько мгновений их пальцы, судорожно сжатые до распухших вен, переплелись. Вампир скривился от боли, но продолжал улыбаться, хотя сейчас его улыбка как никогда походила на оскал. Черный огонь, рвущийся из самого тела Лютера, заставлял руку блондина распухать и покрываться волдырями. Но при этом высший мертвец лишь покачал головой, а затем негромко проговорил, подмигнув некроманту. «Меня тут не было», — улыбнулся шире, сверкнув клыками, и, отпустив руку парня, с которой в тот же миг на пол полилось черное пламя, исчез, обратившись стаей летучих мышей. Лютер проводил высшего взглядом со странной смесью досады и уважения. А уже через секунду вампирша, ощутившая, что происходит что-то странное, обернулась и закричала. «Нет, только не снова!» Сперва она попыталась повторить фокус своего товарища, и ее тело подернулось тьмой, чтобы через пару мгновений взмыть к потолку таким же облаком летучих мышей. Вот только она уже не успела этого сделать, потому что странное черное пламя Лютера заполнило все пространство каменной комнаты, сомкнувшись в непроницаемое для порталов кольцо. Осознав это, вампирша истошно закричала. Облако хлопающих крыльями тварей налетело на Лютера ураганом, неся с собой мощь всей доступной упырихи тьмы. Ударной волной некроманта отбросило к стене, вышибая воздух из легких. Во рту парень ощутил привкус крови, на мгновение потеряв ориентацию в пространстве. В голове зазвенело и затрещало, все вокруг закружилось, мелькнула молнией мысль. Похоже, стараниями упырихи он отхватил сотрясение. Но сдаваться Лютер не собирался. Напротив, тот факт, что мертвой твари по имени Эллоиза удалось его достать, придал некроманту ярости и заставил взбодриться. Он оттолкнулся от стены, протянув руку вперед, и выкрикнул несколько слов на эшгенрейском, которые должны были расформировать направленное против него заклятие. Но так как вампирша в данный момент не плела никакой магии, расформировалось лишь одно колдовство — изменение облика. И вместо стаи летучих мышей перед парнем возникла тонкая бледная фигура красноволосой женщины. Лютер сжал пальцы все той же выставленной вперед руки и схватил за горло упыриху, которая, похоже, ни капли не ожидала очутиться в человеческом теле. Облаком маленьких кровососущих животных она была почти неуязвима. Ведь как можно убить то, что не имеет формы? Поэтому оказаться вновь вампиршей Эллоиза никак не рассчитывала. Ее глаза, налитые кровью, широко распахнулись, а ладони обхватили запястье некроманта. Однако парень знал, что эта внешняя слабость упырихи — лишь видимость. Она сумела выжить в огне, значит, пытаться уничтожить ее подобным образом вновь бесполезное и глупое занятие. Прямо сейчас вокруг немертвой женщины некромант ощутил нечто, напоминающее мощный плотный кокон, сквозь который с большим трудом проходит магия. Где-то он читал, что это называется аурой смерти, и она доступна лишь высшим вампирам. Она защищает вампиршу от смертоносных заклятий, но только ли от них? В этот момент женщина испуганно хлопала своими большими блестящими глазами, в которых отражалось его собственное сосредоточенное лицо. Но Лютер знал, мелькнет доля секунды, и тварь придет в себя. Тогда придется отражать новый удар, поэтому он не собирался ждать эти самые мгновения. Призвав силу правой рукой, он нанес удар. Кисть, облаченная в каркас сумеречной магии, метнулась вперед, напоминая клинок, рассекающий все вокруг. У костяшек кулака тьма сложилась в форму лезвия и без труда пронзила плоть ошеломленной вампирши. Аура смерти не защищала от физического воздействия, и Лоиза едва успела открыть рот, как ладонь некроманта разорвала ее грудную клетку и сомкнулась на сердце. «Приятно будет снова почувствовать, как ты подыхаешь», — процедил Лютер. «За что?» — только и успела выдохнуть женщина, и на глазах ее вдруг выступили кровавые слезы. «За Майлу Эверин и тех, кого ты убила до нее», — спокойно ответил он и безо всякого удовольствия раздавил ее сердце. В тот же миг лицо вампирши посерело, а глаза закатились. Некромант вытащил руку из разорванной груди и оттолкнул от себя тело вампирши. Вопреки ожиданиям, он не ощутил никакого удовлетворения от того, что отомстил за смерть одногруппницы. Девушку уже было не вернуть, а его собственная вина меньше не стала. Впрочем, Лютера успокаивало хотя бы то, что Эллоиза больше не будет убивать. Вампирша упала на пол бесформенным куском мяса и на глазах стала меняться. Померк призрачный блеск светлой кожи, а сумеречное зрение подсказало некроманту, что из вен упырихи стала исчезать темная магия. Колдовские плетения, напоминающие паучью паутину, разрушались, и тем самым рассыпался каркас тьмы, что удерживал в теле высшей вампирши и ее странное подобие жизни. Лютер вздохнул, нервно взглянув на собственную окровавленную ладонь. Она отвратительно блестела алой влагой, которая в это же самое время стремительно меняла свои свойства. И тогда некромант понял, что у него нет иного выхода. Время пришло. Если он хочет получить от крови упырихи максимальный эффект, как планировал это изначально, то должен воспользоваться ею сейчас. Только сила, что текла в венах высшего вампира, могла вернуть ему память полностью. Не какие-нибудь отрывочные воспоминания, не пару событий, которые не скажут ему ничего о собственной личности, а всю память целиком. Тогда, закрыв глаза, некромант выдохнул и провел по ладони языком, и в следующий миг закричал, согнувшись пополам. Того, что произошло потом, он не мог представить и в страшном сне. Его тело разорвало на части, кости растрескались и сломались, превратившись во что-то совсем иное. Кожа лопнула, чтобы через мгновение срастись вновь совсем иной. Лютеру казалось, что он кричал вечно. Кричал, пока с ним происходило нечто ужасное. Когда сужалось пространство вокруг, а каменные стены наползали со всех сторон, когда уже эти самые стены треснули и посыпались на него острыми осколками, которых он больше не чувствовал, и когда он открыл глаза вновь, чтобы увидеть, что смотрит на ночное кладбище откуда-то с высоты. В этот момент он понял, что его желание сбылось. К нему вернулись воспоминания. Вот только теперь он был этому вовсе не рад, потому что возвратилась память не только о потерянном детстве. Лютер медленно моргнул, глубоко вздохнув, и ветер вырвался из его огромной груди. Повернул голову, взглянув со смесью радости и боли на громадные крылья за своей спиной. Настоящие живые крылья, на серебристо-черную чешую, которую не видел так давно. Или не видел никогда? Теперь уже не поймешь. Затем он поднял увенчанную витыми рогами голову и пронзительно зарычал. Его крик поднялся к самой луне, распространяясь на многие километры вокруг. То был голос существа, которого этот мир не видел прежде. Голос живого Иллишарина, дракона, от которого произошла сама магия.